4. О монастырской лодке, которую Господь по молитвам святого спас на море от потопления. В 7122-1614 году инок Троицы Сергиева монастыря Гедеон Коротнев плыл на лодке из Застуденного моря, из волости, именуемой Варзуга, к Холмогорам с монастырской осенней рыбой. Между тем на море началось великое волнение, так что монастырскую лодку заметало льдом, и она замерзла. Другие же 4 двинские лодки разбило. Люди, плывшие в монастырской лодке, видя приближающуюся погибель, совершенно отчаялись. Среди них был один человек с Двины по имени Иаков. От великой печали и усталости люди задремали и уснули. И вот Иаков, что родом с Двины, увидел чудотворца Сергия, который указал перстом, где им пройти к берегу, а потом будто бы сам чудотворец, поставив их лодку на железные колеса, привез ее к пристани, завез в новый амбар и запер ее там. Воспрянув от видения, он разбудил инока и остальных и рассказал о своем видении, и они, услышав об этом, стали взывать к чудотворцу Сергию, чтобы он избавил их от потопления и спас души их от смерти. И в это время лед на море начал расступаться. Они, подняв паруса, по образовавшейся щели добрались до пристани, на которую чудотворец Сергий указывал перстом, а на море позади них лед опять соединился. Увидев это, люди, получившие неожиданное спасение, ибо спас их Господь по молитвам преподобного, ликовали и пришли в обитель святого, прославляя имя его, обрадовав своим возвращением начальствующих и братью, потому что получили спасение нежданно-негаданно.